словом, они открыли сейф, удалили лист из досье Макдональда и очень внимательно просмотрели остальные досье. И тут они узнали о денежных затруднениях доктора Хартнелла. Удачная находка для шантажа. И фигура, подходящая для отвлечения внимания от взлома в Мортоне. Лже-Грегори изобрел новый план похищения вирусов. «Взлом?» — нахмурился Хардинджер. «Или, скорее, проникновение. Прошу прощения, я имею в виду взлом. Я высказал сидящему в сумраке на заднем сиденье и с изумлением взирающему на меня Хардинджеру предположение, изложенное сегодняшним ранним утром шефу о двух неизвестных, внесенных в ящиках, один из которых загримирован под Икса, а другой под доктора Бакстера, о том, что оба вышли через проходную в обычное время и показали жетоны, между тем, как настоящий Икс остался до 11 часов, убил Бакстера ботулинусным токсином и отравленными леденцами Кландена, а потом только исчез с вирусами через забор. «Да, очень и очень любопытно», — возбужденно сказал Хардинджер. «Бог мой, и вы еще говорили об Истоне Дерри, который играл с огнем. У вас настоящий талант водить меня за нос, черт возьми». «Это не так», — возразил я. «Вышли своим путем, я иным. О налете на Мортон говорили вы, а не я. У вас были подозрения относительно досье Макдональда». Неожиданно заработало радио в машине. Владелец Ванденпласса, участковый врач, пришел в полицейский участок и сообщил очень интересные подробности. Бензобак в его машине был почти пуст. Хардинджер коротко приказал, чтобы сержант-водитель сразу сообщил о первой же заправочной станции и затем повернулся ко мне. Так, продолжайте. Ну, осталось немного добавить. Этот Грегори не только знал о сложных отношениях Хартнелла с ростовщиком Тариэлом, но также обнаружил, что Хартнелл растратил общественные деньги столовой. «Не спрашивайте меня, как... А после этого могу рассказать», — перебил Хардинджер. «Черт возьми, как всегда поздно», — добавил он. Макдональд был руководителем столовой в Мортоне. Обнаружив финансовые трудности Хартнелла, стал проверять внимательнее расходные книги. Да, конечно. Я также был раздражен, как и Хардинджер. Все это мне известно. Но старина Кэвилл считал, что слишком это очевидно. Но, словом, Хартнелл был у него в руках. Зная, что Хартнелл обязательно попадется, он подсунул молоток и кусачки, которыми пользовались в Мортоне, и наляпал желтой глины под крыло мотороллера. Если это сделал не Грегори, то один из его помощников. Первый трюк, а вот и второй трюк. Представляясь таинственным дядей Джорджем, он положил деньги на счет Чессингема. За неделю до преступления он знал, конечно, что полицейские первым делом займутся банковскими счетами. «Да, ловкие трюки», — сокрушенно сказал Хардинджер. «Ох уж эти трюки, но зачем? Выиграть время? Я как раз к этому и подвожу. Значит, два убийства в Мортоне и похищение вирусов произошли именно так, как вы предполагаете?» — спросил шеф. «Нет», — покачал я головой, — «здесь я ошибался». Шеф смотрел на меня. По его лицу нельзя было определить ничего, хотя взгляд был красноречив. Я продолжал. Мое предположение заключалось в другом. Один из ученых лаборатории номер один убил обоих, Бакстера и Кландена. Все указывало на это. Но я ошибся. Мы проверили и вновь перепроверили каждого ученого и техника этой лаборатории. Все они имели твердое алиби в ночь убийства. Возможно, внесли двоих или троих, не знаю, но ясно, что Грегори имеет шайку сообщников. Возможно, трех. Предположим, трех. Только один из них вышел из Мортона в обычное время, переодетый Бакстером. Двое остались, но не остался еще некто. А также ушел в обычное время и пришел домой, чтобы обеспечить алиби. Некто был почти наверняка Грегори.